И в самом деле, книгам Азимова порой не хватает человеческого тепла, непосредственных жизненных ощущений. Он и в фантастике остается ученым, и ученый, случается, подавляет художника. Однако бывает и так, что жесткие головные конструкции не выдерживают натиска эмоций, тогда возникают шедевры, такие как «Уродливый мальчуган», торжествующий гимн материнскому чувству. Оно, это изначальное чувство, пробуждается у одинокой женщины в совершенно исключительных обстоятельствах, когда преданность равносильна самопожертвованию. Азимов — поэт мысли. Он подкупает не оттенками и нюансами, не метафорическим языком, а ясным, логичным, увлекательным изложением, необыкновенными событиями, вытекающими из необыкновенных допущений. Тщательное обоснование гипотез обусловливает динамику действия. В рассказах он преимущественно аналитик, в романах предпочитает авантюрный сюжет, соединяющий фантастику с детективом. В научно-фантастической литературе Азимову принадлежат два открытия. Он очеловечил роботов и расселил человечество по всей галактике. Механические и биологические роботы, андроиды, создавались в воображении с давних времен. Попытки создания искусственной жизни, говорит по этому поводу Азимов, казались смертным грехом и заслуживали сурового наказания. Одно за другим появлялись произведения, повести и романы, где с мрачной неизбежностью робот уничтожает своего создателя и гибнет сам. Но только в 1939 году, насколько мне известно, некий автор научно-фантастических повестей впервые попытался рассмотреть проблему роботов с позиции технических наук. Без ложной скромности признаюсь, что это был я. Сформулированные Азимовым три закона роботехники приняты почти безоговорочно как постулат, хотя сам он старается их обходить или придавать им расширительное толкование. Главные герои его рассказов, человекоподобные машины разных конструкций, действующие в трудной обстановке, нередко в критических ситуациях. Общность проблем кибернетики будущего и постоянный образ умнейшей женщины-робопсихолога Сьюзен Келвин объединяют рассказы в связанный цикл. Книга «Я, робот» оказала, пожалуй, не меньшее влияние на развитие научной фантастики, чем «Машина времени» Уэллс. Позднее Азимов обратился к андроидам. В «Стальных пещерах» и «Обнаженном солнце» расследованием загадочных преступлений занимается человек Лайдж Бейли и Р. Дэниел Оливо, андроид. Р перед именем значит робот. Р. Дэниел, характеризует его автор, силен, идеально уравновешен, абсолютно разумен и не подвластен эмоциям, однако его возможности ограничены тремя законами роботехники, и его разум действует строго формально. Каждый раз честь раскрытия преступления принадлежит Лайджу Бейли. Неожиданно Р. Дэниел оказался столь привлекательной личностью, что Азимов получил множество писем, утверждавших, что нет оснований отдавать решительное предпочтение человеку. Такие претензии, по словам писателя, заставили его задуматься над проблемой, только ли человеческое тело делает человеческое существо человеком? Или это ум? Если машина думает как человек и даже лучше, важно ли внешнее сходство? И тогда на третьем этапе появляется совершенная ЭВМ по прозвищу «Мультивак» — хранилище мировой статистики, экономической и демографической информации, ежедневных новостей, сведений, касающихся людей всего мира. Гипотеза о всеобъемлющем электронном мозге, получившая распространение в американской научной фантастике, послужила Азимову поводом для философских раздумий и сатирических обобщений «Все грехи мира», «Последний вопрос» и другие. В рассказах о роботах речь идет о сравнительно недалеком будущем. В трилогии «Установление» и романах, образующих треугольник «Камешек в небе, звезды как пыль, космические течения» о человечестве галактической эры, заселившем миллионы планет. Прочитанный в юности труд Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи» навел Азимова на мысль создать нечто подобное в масштабах галактики. Всечеловеческая галактическая империя со столицей на планете Трантор достигла невероятного могущества, но ее раздирают противоречия.